Там наверху ветки уж больно тонки. На него смотрит лицо. Какая поразительная, жуткая перемена. Что за болезнь смогла сотворить такое с человеком? — Это доктор Дайер? — спрашивает Дида. — Да, — тихо отвечает пастор. — То, что от него осталось. Доктор Дайер. — Это я, преподобный Лестрейд. Вы, конечно, меня помните. Нужна ли вам моя помощь? Голос, едва различимый, летит вниз из древесной кроны. Щегленок, зяблик, воробей, кукушка с песнью своей, которой человек в ответ сказать нечасто смеет «нет». — Что это за песня? — спрашивает Дида. — Эй, черный дрозд, эй, черный хвост, оранжевый носок и сладкозвучный певчий дрозд. Пастор замечает две детские головки, выглядывающие из-за ствола. В одном мальчике он узнает сына пономаря Сэма Кларка. — Сэм, послушай-ка, дружок, поди сюда, я не буду тебя ругать. Мальчик подходит, переводя взгляд с пастора на дерево, потом с дерева на Мэри. — Ты быстро бегаешь, Сэм, так себе. — Ничего, справишься. Беги в трактир Кэкстона. Найдешь там Джорджа Пейса. Скажи ему, чтобы взял в ризнице лестницу и принес сюда, в сад. Скажи, она мне нужна сейчас, а не после того, как он допьет свой портер. Погоди, особенно не шуми и не рассказывай никому, что здесь видел. Нам любопытные не нужны. Ну, теперь отправляйся. Они следят за убегающей фигуркой. Пятки так и мелькают по траве. Мэри сидит на корточках у корней дерева. «Боюсь, он упадет», — говорит Дида. «Он может насмерть разбиться. Не залезть ли тебе к нему, Джулиус?» «Ну, пожалуйста, рассуди здраво, Диди. Даже если бы я до него добрался, какой толк застрять нам обоим на дереве? А что я сверну себе шею, ты не боишься?» «Раньше ты так ловко лазал по деревьям. Вот именно раньше. Тому уж лет 30. Помню, сестричка, как ты сама забиралась на тот огромный вяз, что рос за батюшкиным домом». «Правду, говоришь, забиралась. Но когда девочки становятся дамами, они не могут столь же вольно распоряжаться своим телом. Так требует обычаи». «Ну уж не все». «Как ты груб, Джулиус, когда ты так рассуждаешь, что теряешь всякую привлекательность». Они ждут, наблюдая за тенями и наслаждаясь спокойствием воскресного дня. Время от времени сверху доносятся обрывки хриплой песни, шепотом произносимые стихи. Возвращается Сэм. Он шагает впереди, как маленький барабанщик, а за ним, насупившись, бредет Джордж Пейс с лестницей на спине. «Молодчина, Сэм! — Спасибо, Джордж. Я помогу тебе влезть. — Вон там, видишь? — Осторожно. — Его зовут Джеймс Дайер. Пастор держит лестницу. — Можешь добраться? Дотянулся? Джордж Пейс спускается вниз один. — У него кишмя кишит в бороде, я видел. И еще от него воняет хуже, чем из мусорной кучи. — А ты бы хотел, чтобы мы оставили его сидеть там, на суку? — Во имя всего святого, Джордж, от тебя требуется только спустить его вниз. Жениться на нем не обязательно. — При всем уважении к вам, сэр, я не желаю его трогать. По мне так он заразный, чумной. — Чумной? Ты что же, изучал симптомы этой хвори, когда отдыхал, расставив силки для птиц леди Хэллом? «Не разглагольствуй зря, Джулиус», — говорит Дида. «Коли он отказался его снимать, то все равно не станет». «Неужто ты предлагаешь свою помощь, сестрица?» «Но Джордж может быть прав. А вдруг он заразный? Такое вполне вероятно». «Так что же, по-твоему, следует оставить его сидеть на дереве? Вижу, придется мне действовать самому,